С ним были и мы, четверо братьев, сражавшихся в первых рядах. Испанское войско, вооруженное мощной артиллерией, осадило замок, решив взять его приступом, но тщетно. Ночные вылазки, подкопы, ожесточенная бомбардировка — все было испробовано, но без успеха. Савойский флаг гордо реял над нашей головой. Мы стойко защищали крепость и дали бы изрубить себя на куски, но не оставили бы ее. Но однажды ночью предатель, подкупленный испанским золотом, открыл ворота врагу. Старший из моих братьев бросился, чтобы преградить дорогу испанцам, но пал, сраженный пулей предателя. Вы знаете, как звали человека, который предал своих солдат и подло убил моего брата? Это был герцог Ван Гульт, ваш господин. — Сеньор! — воскликнул старик. — Молчите и слушайте! — продолжал корсар страшным голосом. — В награду за эту низость предателю была отдана колония в Мексиканском заливе, колония Венесуэла. Он вознамерился спокойно жить там и править ею, но он забыл, что остались еще трое из сеньоров Ди Рокабруна, и они торжественно поклялись на распятии отомстить за предательство и гибель брата. Снарядив три корабля, они добрались до берегов Венесуэлы. Один назвал себя зеленым корсаром, другой — красным, а третий — черным. — Я знаю историю трех корсаров, — сказал сеньор де Рибейра. Красный и зеленый попали в руки герцога и были повешены, как обычные преступники. Я снял их с виселицы и с честью похоронил, опустив в глубины Карибского моря, — продолжал черный корсар. — А теперь ответьте мне, чего заслуживает человек, который изменил своему знамени и убил моих трех братьев? Какое наказание он должен понести? — Вы убили его дочь, сеньор. — Молчите, ради бога! — вскричал корсар. — Не трогайте рану, которая терзает мое сердце. Ну, хватит! — Отвечайте, где находится этот человек? — В надежном месте. — Увидим, насколько оно надежно. Говорите, где он? Старик колебался. Заметив это, корсар поднял шпагу. Глаза его метали страшные молнии. Промедли управляющий еще несколько секунд, и острие вонзилось бы ему в грудь. — В Веракрусе, — сказал, наконец, старик. — Ах, вот как! — вскричал корсар торжествующе. — В таком случае мы скоро свидимся с ним. Он резко поднялся и пошел к двери, но тут в комнату заглянул Кармо. Лицо флебустьера выражало тревогу. — В чем дело? — спросил его быстро корсар. — Дом окружен, капитан. — Ты шутишь? — Ничуть. — Это правда. — Кто выдал нас? — корсар угрожающе взглянул на дона Пабло. — Кто? — Да тот проклятый горбун, которого мы оставили на улице, — сказал Кармо. — Это нам дорого обойдется, капитан. — Ты уверен, что улица занята испанцами? — Я собственными глазами видел двух человек, прячущихся в подъезде дома напротив. — Только двух? Что они могут против нас? — Не спешите, капитан.